Позиция наблюдателя. Будет похоже на галлюцинации, на сны наяву, на спектакли в постановке «Ума сумасшедшего», потому что вам откроются чужие жизни. Хорошо, что Сардер предупредил. Данте дошел бы и своим умом, поскольку все необходимое для этого он уже знал, но благодаря Сардеру сразу занял наиболее комфортную для себя позицию. Позицию наблюдателя. И он, почти на одной волне с предшественниками, смотрел на миры, разные как мелодии, сочиненные из семи нот на один мотив. Его звали Томас Гаррет. Он прикрывался именем Джейк Эванс, и он балансировал на краю круга своей семьи, заставляя себя и утомляясь. Его жену Дженну и их детей делало уникальными его решение любить их и быть с ними. Больше ничего в них не было, потому что Джейк повидал много сверх того, что слишком много. Он окаменел задолго до своего настоящего. Его вторым именем было имя Доигни Лито Киари. Он жил в эпоху Мардука Фран, и про него можно было сказать то же самое. Его супруга, Малави Ортиет, алуранка, нуждалась в алуранской модели брачного союза. В сплаве, в обоюдности, в море нежности. Ждала этого, несмотря на то, что Доигни просил не ждать. Очередная женщина, которая понадеялась, что с ней будет иначе. Он тяготился первым временем ее прозрения и разочарования, заранее уставал от грядущего времени ее протеста, поиска, примирения, заполнения пустоты и от следующих женщин в его существовании, которые, еще не родившись, готовили ему старое блюдо. Данте был свидетелем вырвавшихся у Малави эмоций и вздохов Доигни, который включил заевшую пластинку. «Я стар, Малави. Я очень стар». Она была разумной женщиной, что-то понимала, но ей надо было это проговорить. С ним. Снова. А он не хотел говорить об этом в миллионный раз. Жены и приемные дети присутствовали в жизнях проявлений Ануки Цальмека по тем же причинам, по которым он строил себе жилище, обставлял комнаты, обустраивал сады, одевался. Все потому, что отказ от всего по отдельности и разом не стоил того, и потому что установки человека по имени Йолакан создали каркасные программы в апофеозе Таль, спорить с которыми было бесполезно, и потому что браки иногда имели политическое значение, и потому что проявление могло создать себе видимость человека за счет окружения, а не собственного содержания. Доигни был таким. Ану Йолакан Саки Цальмек был таким в проявлении, потому что когда-то выбрал не быть человеком и утратил человечность. Что он приписывал Мардукам, в том обвиняла его Малави. Да, он походил на этих чудовищ. В нем умер тот каждый из сказки о хозяине огня, кто посреди пустыни ночью разжигает костер и всю жизнь ходит по освещенному месту, восклицая «Песок!», удивляясь «Камень!». Время сделало Ануки Цальмека солнцем, залившим светом глобус и глядящим с высоты на ограниченных существ, роющихся в песке и камнях, и оттого счастливых и несчастных. Он притворялся, что он один из них. Лгал, что все, что он делает, для них и ради них. Напоминал Малави, что подробно рассказывал, каким будет их брак, что она приобретет, а чего никогда не получит. Молчал и не смотрел на нее, потому что было неинтересно. Давал богатую пищу для размышлений наблюдающему за ним изнутри Данте Алигьеру. Данте понимал, что теперь ему будет еще труднее сказать «это не я». Он устроился в жизни, научившись убеждать всех, что его бессердечие – это твердость духа и адекватность человека, созданного для работы в полиции. Видел ли кто-нибудь, что он психопат? Пусть сознательно идущий по стороне закона, но псих. Он отдавался службе весь, потому что детали. Ему надо было спать с разными девушками, чтобы получать удовольствие. Он всегда воспринимал мир кусками, которые надо складывать, и даже в до 32 лет не научился играть в другие игры. Он жил заготовкой для проявления Ануки Цальмека. Вот как. Если мозг с поселившейся в нем мыслью о загадке, связанной с черноволосой особой, некий стандарт, то Данте Уэсли Алигер соответствовал ему. За столом Джейк Эванс занервничал, подумав о девушке по имени Кэтрин. Она выглядела как Вивиан Смоуэлл, только была сердитая. Под звуки голоса Малави Доигни Лито Киари представлял беленького ангелочка Эйена Шентар Собде. Поставь ее рядом с маленькой Вивиан, и они обнаружили бы много сходства между собой. Данте собирал данные, думая о белом платье. Оно было на смятом, будто одеяло капоте его машины. Это выглядело именно так, что Вивиан пришла домой и свалилась на незаправленную постель. Ее туфли были сброшены на асфальт в осколки стекла. Ее рука целая лежала в разбитой фаре. Ровная, невредимая лодыжка застряла в пластиковых щепах бампера. Взлохмаченная голова поворачивалась в ямке из металла. И, словно находясь у себя дома, Вивиан Смоуэлл спрашивала удивленными глазами у Данте, мотающего кровь из носа, кто он такой и что здесь делает. Кто такая она? Данте выяснил, что Вивиан Смоуэлл происходила из обеспеченной семьи. Как богатая белая девочка занималась благотворительностью и ерундой, вела жизнь прозрачного человека. В Чикаго Вивиан находилась под покровительством Уоррингтонов. Что могло связывать ее с жирными дельцами на рынке строительных материалов и на черном рынке культурных ценностей? Она работала на них, получала от них подарки и всевозможную поддержку, никак не выдавала, с кем спит. Оценив, какую слежку за ней ведут и как ее охраняют, ее темперамент и инфантильность, Данте заподозрил, что между Вивиан и Уоррингтонами что-то стоит как барьер. Он заметил, что ему позволяли быть на дистанции. Не по его желанию время на интерес таяло, обстоятельства восставали против него. Новый напарник стремился обсуждать с ним разгромные опусы из сети о копах, преступивших закон, и больше о насильниках. С его подачи Данте узнал, что первый парень Вивиан сидит в тюрьме, осужденный за отравление 8 человек и отрицающий вину. Понимая, что ему предлагают отстать от Вивиан Смоуэлл, Данте имел в распоряжении обрывки ниточек, и торчали они из железобетонных стен. Ничего не складывалось. Оказалось, чтобы продвинуться дальше, ему надо было попасть в прошлое и встретиться с Атамилом Мардуком. Тот говорил, что связи в организме Вивиан крепче, чем в металле. Он называл ее Шоугес Вивиан и признавался ей. «Я начал надеяться, что если он станет проявлением Ануки Цальмека, когда-нибудь вы с ним сможете выйти на связь, и я поговорю с тобой». Атамил выдал, что Шоугес Вивиан хорошо известна Мардукам и представляет собой полный приоритет, по крайней мере, лично для него, ранийского принца. Чтобы узнать еще больше, Данте надо было стать проявлением Ануки Цальмека, послушать, что построена цивилизация Аменти и созданы общества, и начать знакомиться с чужими жизнями, в которых спрятаны фрагменты головоломки. Джейк мало чем помог за короткое время, но до Игни стал кладом. С ним Данте побеспокоился о создании Эйены Шентар Собдет. До Игни Лито Киари пребывал в замешательстве с момента объявления, что она существует. Мардуки как будто поспешили. Разве это было про них? Нет. Всегда просчитывали все наперед и устраивали себе выход сухими из воды. А тут исправный корабль, полный алуранов, как по команде погрузился в сберегающее пространство Шуб-Суд и потом вынес оттуда неожиданное. Зародыш сроком около 3 суток. Еще можно было бы согласиться, что да, вероятно, что Динамарник Алерта забеременела перед погружением. Хотя можно было бы и поспорить о таких нравах. Было бы уместно порассуждать на тему течения времени в Шуб-Суд, но... Но! Прежде было так. Мардуки выживали в Шуб-Суд, люди — нет. Даигни остро прочувствовал тишину на собрании в Ран-Иним, посвященном прошению Атамила Мардука передать ему в Собды дитя Шуб-Суд. Это собрание началось сразу, как закончилось предыдущее, на котором никто не задавал вопросов. Атамил никого не удивил, обосновав выбор, выпавший ребенку долей и собственной якобы добротой. Однако при всей натянутости ситуации ему захотелось поделиться мнением, что этот Собд станет естественным Хенну. Тут-то и началось смущение. Кто не подумал о кораблях, груженных оплодотворенными яйцеклетками? О мардуках, прежде умалчивающих о способности человеческих зародышей сохраняться живыми в Шуб-Суд? Об экспериментах? О многочисленных, уже созданных Хенну, которым было бы неплохо быть естественными, однако не имевших раннего знакомства с Шуб-Суд? Во всяком случае, официально. До Игни Лито Киари не позволил отвлечь себя от факта. Атамил и Сога поздно стали подчищать вокруг Генмаила Калерте. Они что-то упустили из виду, что-то вскрылось. Тот день входил в историю Ран и Ним, потому что Мардукам пришлось играть по собственным правилам, чтобы отнять у дитя Шуб-Суд звание человеческого дитя и дать ему законное место в установленном ими мире и впоследствии в Анет-Сиакур. Была одна подходящая лестница для СОБДа. Путь, проложенный с расчетом, что по нему могут незаметно пройти разные дети. И заметно тоже. Тоже без проблем. Советники, попавшие в РАН и ним с четким представлением о том, как все устроено, единодушно проголосовали в пользу передачи ребенка Читы Калерте в Экур-РАН. Представители дома Калер и дома Мартаб выразили согласие. Первоголос Даигни Лито Киари, во всей полноте ощущая, что его держат, словно фигурку в настольной игре, зная лучше всех присутствующих, что мардуки добьются своего или меньшей, или большей кровью, и не своей, и не откладывая, поднялся и заявил постановление Ран и Ним. Лил дождь и гневались небеса. Во времена, когда Йолакан проживал свою первую жизнь, мудрецы наставляли: «Твори дела под чистым небом и на спокойной воде, и это будут благодатные дела». Две пары синих давящих глаз отпустили его. Он их не подвел. Он сотворил зло. Йолакан вышел к капсуле с телами безвозвратно ушедших Усаркара и Динамарни Калерта. Откинув покров, он увидел, что Читу одели молодоженами, поскольку они умерли вместе, молодыми и бездетными. У женщины на животе лежал гнутый голубой диск с символом зародившейся жизни, поддерживающее устройство, на время заключившее невозмутимо делящиеся клетки. Доигни громко прочитал, срываясь, традиционный текст отречения, а Атамил, обходя капсулу, прочитал текст принятия. Атамил? Данте следил за Атамилом Мардуком в воспоминании Доигни, ведь это был кто-то другой. Заместитель взял голубой диск и передал Энни Намат. Он сразу поджал пальцы к ладоням, однако Данте отметил тяготевшие к прямоте мизинцы у него и прямые мизинцы у Соги. Это не обязательно то, что он подумал. Это надо будет проверить потом. Делис ждет. Данте нелегко давалось напоминание самому себе, что ему вместе с зеленым светом в величайшем расследовании всех времен прилетело и обязательство. Он еще не привык к мысли о том, что у него есть дочь, а около сердца, где у нормальных людей должно теплеть, сидели только удивление и зреющее чувство вины. Зная себя, а сейчас зная себя еще лучше, Данте жалел Делис, которой достался такой отец. Джейк и Делис были друзьями. Данте не мечтал, что у него получится. Он не умеет любить. Он точно не тот, кто будет сидеть и давиться семейным уютом. Хотя, слову «точно» пора быть выкинутым из лексикона. Доигни поцеловал горячий, задравшийся рукав блузы уснувшей Малави. Поднялся с ложа, пошел, бесшумно ступая босыми ногами, подтягивая штаны. Данте поспешно настраивался, что проход через двери сработает, как в предыдущем наваждении. Одно пространство сменится другим. Желательно, чтобы залом без окон и дверей, где сидит Сардер Рой Урсиды. «Я намерен познакомить вас с ними». Данте хотел, чтобы его желание очнуться влияло на исход. Доигни остановился, не дойдя до выхода из полукруглой комнаты. Он обернулся. Пронзительный месяц стоял высоко над ними, резал ночные облака и горстями кидал свет через вентиляционную мембрану. «Двигайся», — думал Данте. «Иди же!» На защитный экран окна, дугой обращенной к спящему морю, брызнули капли, побежали неуклюжими струйками, смутными прутьями посекли спальню, очень символически превратив ее в клетку. На лифе и поясе Малави поблескивала вышивка. Блестели ее глаза. «Я твоя жена. Я возьму у тебя посильную мне ношу и понесу», — проговорила Малави. «Дай мне...» «Спи, Малави», — сказал Даигни. Толстое дверное полотно шевельнулось и выпустило его. Снаружи Данте встал, поправляя ремешок на левом наруче, глядя на пару у входа в Эпредан Рудж. Какую трогательную сцену он застал! Синанра Марду Крау шагнул с постамента высокой каменной чаши, увенчанной копной жемчужницы, и бережно положил веточку в белой обсыпке к цветам в ладонях Эйене Шентар. Сегодня она выросла из второго детского возраста, завтра впервые выйдет из стен Рудж. В ее честь идет праздник Минзага. В честь такого события она впервые одета и приукрашена, как юная девушка Собд. Туника вытянулась в длину и приоткрыла плечи. Ворот, тонкий и эластичный, занял все открытое, переливающееся золотистой шкуркой ящерицы. Сзади спустился от лопаток слоистый голубой шлейф с серебряной и золотой нитью, принимая черные крючья хвоста, высоко завязанного на затылке синей лентой и золотыми струнами с золотыми звездами. Красивый наряд. Красивая девушка с ласковым благодарным лицом. Красивый мужчина Синанра с длинными размашисто вьющимися черными волосами и с зеркальной улыбкой Эйена Шентар. Зная, что смотрит, он не постеснялся придержать маленькую чашу ее рук. «Пойди к нему», — сказал он. Эйена Шентар заметила, что они не одни, и что первоголос Даигни Лито Киари демонстрирует некую неловкость. «Господин Лито Киари, я несу цветы к статуе Атамила Мардука». Как будто Даигни не знал про памятную статую в Эпредане и ежевечерний ритуал Эйена Шентар. «Вы хотите, чтобы я унесла цветок от вас?» — спросила она. «Нет», — процедил Даигни. «Я вас не задерживаю, Сопдет». Она ступила в воду и быстро скрылась в зеленом коридоре. Синанра уселся на постамент, достал из-за пояса флейту и только тогда соизволил обратиться к Даигни. Тот уже разворачивался, чтобы уйти. «Зачем вы пришли сюда за ней?» «Ноги принесли меня сюда», — сказал, раздражаясь, Лито Киари. Он не шел за ней. Он задумался и обнаружил себя здесь, словно мало ему здесь было унижения и горе. «Помешал?» — усмехнулся он. Мардук заиграл на флейте лунную мелодию, и Даигни, с неудовольствием повернувшись к нему спиной, увидел, что по дороге между колонн, подпирающих небо, шагает Тиамат Мардукхед, а за ним, стараясь равняться с ним, уморительно шелестит Ликанай Натора Киари. Все, когда спешат, выдают себя, но Тиамат был очень молодым, еще не очень внимательным и совсем не хитрым Мардуком. Он и в мыслях не держал даже вероятность какой-то истории между собой и Ликанай, потому так глупо вел себя с ней. Значит, еще не знал, что Ану Амитерет издревле питает слабость к высотам линии служителей пути и потому призывает наследников Хет учиться и помогать у нее в храме Койро. Госпожа Сога задела ее, перекинув Тиамата на другое задание, к тому же долгосрочное и связанное с сопровождением девушки. «Ты опоздал», — сказал Синанра Тиамату. Что это он имел в виду? «Прошу прощения, Эу Синанра. Задержался в храме Койро». «Я задержала господина Тиамата», — заявила Ликанай. Еще чуть-чуть и прозвучало бы с гордостью. «Эйена Шентар прощается с сегодняшним днем. Поддержи ее». Тиамат посмотрел на вход в Эпредан Рудж, оглянулся, заставил себя идти туда. Синанра, закрыв глаза, заиграл на флейте. «Госпожа Ликанай!» Даигни на ходу сдвинул ее с места, на которое она встала испытывать унижение и горе. «Позвольте вас украсть». Он потянул ее с собой. «У него», — прошептал он. «Он все равно не заметит утраты, не так ли? Сочувствую вам». Ликанай посмотрела быстро и злобно. «Вы остались без Мушраса и его наследника». «Чего вам надо?» — прошипела она, выдергивая локоть. «Вот хочу спросить. В эру Мессиэш, в годы вашего раннего детства, пока мардуки представлялись благодетелями, люди, женщины, придумывали байки о полукровках. Ведь не могло быть иначе». «Конечно». «Расскажете мне?» «Хотите посмеяться? Например, женщины, севшие голым задом на скамью, затем рожали деревянных младенцев. Как вам такие сказки?» «Не то». Ликанай сделала твердое лицо. Немного погодя, она сказала: «Вы не там ищете, Йолакан». «А где искать?»